Глава 11. По дороге в Туманск. Зона «Ржавый лес». День 3. Трэш проводил взглядом красные габариты потрепанного джипа, поднявшего вихрь листьев и пыли, долго стоял на обочине разбитой дороги и смотрел в сумеречную даль. А правильно ли я сделал, что пошел на сделку с этим хитрожопым ушлым наемником? Или я попросту испугался за свою жизнь и сдрейфил, предложив такие заманчивые условия и тем самым запылив глаза недругу? Я струсил или все же вывернулся, нашел способ выжить, и способ не самый примитивный, а скорее вынужденный. Я же не на войне, где иногда солдаты сдавались в плен с мыслью о побеге, а другие принимали немедленную смерть, так и не покорившись врагу. Выживание. Эта наука сложна, ее методы многогранны и порой бесчеловечны, и низки, и на что только не пойдет, обреченный на смерть, чтобы ухватиться за эту тонкую ниточку, чтобы остаться в живых. А я? Я все сделал правильно? За те полчаса, что они провели вместе после сцены у клёна, сталкер не только поведал наемнику некоторые детали из того другого мира, мира выживших, но и доказал, что он существует, что сам он оттуда. Как? Да элементарно. Просто не стал скрывать некоторых подробностей своего попадания в зону, доведя до Паута ту правду, которую ему стоило слышать. Поняв, что тот повелся и теперь только и мечтает о контакте с тем параллельным миром, Трэш выдвинул свои условия. Они договорились, что наемник тоже ищет шрама, но не убивает. Просто находит беглеца и сообщает сталкеру. Дальше не его дело, но ждет сигнала, например, в номере 21 гостиницы «Атом» в Туманске. И в случае непредвиденных обстоятельств помогает Трэшу всеми силами. За это сталкер покажет портал в Пать в другое измерение. И хотя сам Трэш никоим образом не верил во внезапное радушие и дружелюбие наемника, не собирался брататься с ним и прощать ему все его заслуги, но вынужденное перемирие с противником сейчас оказалось на руку. Он выпустил пар, снова сориентировался и, освещая фонариком местность, зашагал от автобусной остановки к одиноко стоявшему грузовику, выбрав его объектом ночлега. Взбудораженный известием сталкера-попаданца, Паут почему-то поверил ему, вдохновился коротким рассказом следопыта Пади. Он почувствовал, что Трэш не врет, что это не очередная байка у костра и не способ выжить любой ценой. Слухи о другом мире извне, о Паде и Армаде, о ходоках оттуда и туда, называемых себя стражами, давно бродили по зоне. Поговаривали, что сам черный сталкер являлся стражем Армады, что он не злодей-убийца, не чисельщик зоны, а ее око, и что картограф и болотник тоже не простые фигуранты, а очень значимые и важные персоны в этом мире. Паут всегда мечтал обрести покой и роскошь, где-то осесть и больше не мотаться по опасной зоне в поисках приключений на задницу в целях наживы. Об этом мечтал каждый второй абориген территории отчуждения. Паут решил для себя сделать все, чтобы заслужить доверие стража, не раболепствовать ему, не преклоняться и не набиваться в друганы, но получить желаемое. Информация о месте нахождения портала теперь дорогого стоила. Она стала бесценной. Паут нисколько не удивился отказу сталкера ехать с ним на джипе до города. У парня могли быть дела по пути или свои тайны, секретики. К тому же он не доверял никому, особенно наемнику, только что числившемуся у него во врагах. А то, что он сообщил, что, дескать, избегает кататься на транспорте по зоне в целях безопасности, боясь угодить в аномалию или быть замеченным издалека, это не смутило Паута. Он и сам, помнится, в первый раз недоверием и страхом садился за руль авто, собираясь выехать из теплого стана до базы Махно. И в аномалии попадал пару раз на своем джипе, но отделывался только мокрыми штанами, и изуродованными передними крыльями машины. Все же КПК, установленный на передке внедорожника, делал свое дело, за 7 метров чуя любую аномалию. Не разгонишься, конечно, но избежать мелких тварей и быстрее достичь конечного пункта здесь автомобиль был удобен. И сейчас наемник держал курс на Туманск, нисколько не страшась потемок зоны и сектантов, оккупировавших город. Он знал свое дело, имел здесь неплохие связи и очень спешил найти и догнать цель, заказ, который вскоре сможет перевернуть всю его жизнь, заказ на того, кто до сегодняшнего вечера считался его закадычным дружком, чуть ли не напарником. И марать свои руки в крови шрама Паут не собирался, а только лишь обнаружить его и сообщить трэшу. Вот и все. Легко, просто и, как ему казалось, не бессовестно. «О, великий! О, всемогущий! Наемник, кончай балаган! С чем пожаловал?» Шрам поднялся с колен, отряхнул их и, кривясь от боли в порванной щеке, посмотрел на старшего легионера наряда. «Я иду к Гроссману. У меня к нему дело». «Генерал не отдавал нам никаких распоряжений насчет тебя», строго ответил вооруженный ШКГ-36 сектант с офицерской кокардой бастиона на шлеме. «Более того, территория города закрыта для любого дерьма зоны, включая тебя». «Как имя твое, боец?» Шрам попытался принять разнузданный вид и одарить офицера самодовольной улыбкой, но опять заскрежетал зубами от дикой боли в скуле. «Я офицер бастиона Харт, старший подразделения охраны города и самого генерала. А вот кто ты, наемник, мне неведомо. Либо ты сообщаешь пароль и приводишь серьезные доводы, чтобы я пропустил тебя к генералу, либо я одариваю тебя еще одной пулей, теперь уже в конец разукрасив твою страшную морду. Мои слова тебе понятны, а наемник?» «Ишь, каков расклад! Встретился бы ты мне!» «Что? Я не слышу ответа, красавчик!» — перебил прежним жестким голосом офицер, направив ствол штурмовой винтовки прямо в лицо незваного гостя. «Шрам я, шрам!» — поторопился ответить тот, держась свободной от ноши рукой за щеку, будто зубную боль унимал. «Наемник Шрам, иду от базы фараона к генералу Гроссману. С важной инфой для него, очень важной». Высокий, видать по всему, жилистый и сильный, легионер по прозвищу Харт долго смотрел на прячущего взгляд наемника, буквально буравил его испепеляющим взглядом. Затем из ниоткуда вынул рацию, поднес ее к тонким губам и, не отрываясь от осмотра незнакомца, вызвал базу. Докладывает Харт: на точке Зеро гость по кличке Шрам. Просится к генералу. Обладает якобы важной информацией. Какие будут распоряжения? Рация прошипела что-то нечленораздельное. «Я воль, понятно», — шепнул в гаджет Харт и снова обратился к наемнику. «Я не услышал пароль». «Ну, если он не сменился за прошедший месяц, то...» «Кристофер!» «Джинс, амуницию!» — твердо произнес в пустоту офицер, убрав рацию в нагрудный карман разгрузки такого же цвета серого хаки, как и вся униформа. Тут же один из двух рослых бойцов, стоявших по обе стороны от командира, подскочил к Шраму и грубо сдернул с него автомат и рюкзак. При этом профессионально быстро и четко осмотрел, похлопал экипировку наемника, выудил нож и гранату, отошел и занял прежнюю позу. «Сектанты, твою мать!» — Шрам зло плюнул на асфальт между собой и офицером. «Все уже, или еще будут заморочки?» «Язык придержи в своей дырявой пасти и следуй за нами», — бросил Харт и жестом показал Шраму идти вперед. После его короткого и тихого приказа один из легионеров остался на посту, связавшись со снайпером, дежурившим на крыше соседней пятиэтажки. А сам офицер с другим бойцом повели наемника по главной улице в сердце бастиона, предварительно повязав его голову арафаткой, закрыв ее глаза. Шрам ковылял, кривился иногда шипел сквозь зубы, но слушался коротких команд конвоиров. «Налево, прямо, налево, прямо, направо, живей!» Через какое-то время они очутились не на свежем воздухе, а в помещении. Стало душно и тихо. Шаги гулко отдавали эхом по коридору. Лязгали засовы, замки, скрипели двери, ступеньки вели вниз, вверх, сменяли друг друга бесчисленные повороты. С Гроссманом Шрам познакомился еще 4 года назад, когда тот пришел на смену разгромленной группировке штурмовиков «Нового Альянса» со своим отрядом легионеров. НАТО никак, видимо, не хотело смириться с потерей станции и управления зоной, но неприкасаемые все испортили, полностью завладев ею. Оставалось снова каким-то образом попасть в зону и выцарапать себе хотя бы одну локацию. Что зарубежные вояки сделали, применив все связи на большой земле, хитрость и грубость в самой зоне. Правда, пришлось дожидаться, пока группировка неприкасаемых в конец распадется. А уж затем отсюда из Туманска легионеры стали вынашивать план захвата всей территории отчуждения. На войне, как известно, все средства хороши. В ход пошли уговоры, подкупы, запугивание, шантаж, отстрел. Вместе с тем генерал Гроссман, назначенный командованием Восточного блока Альянса главным в зоне, ломал голову, как пополнить ряды бастиона новыми рекрутами и расширить сферу влияния группировки. Одним из условий временного присутствия в зоне сил НАТО под видом белых касок являлся запрет на расширение военного контингента и заодно ведение боевых действий без ведома Союза Объединенных Сил. Поэтому было сложно создать пусть и маленькую, но сильную армию. И если оружие, запрещенные материалы и оборудование хоть как-то можно было доставить в зону, то за каждого новоприбывшего человека спрашивали строго и следили жестко. Откуда набрать живую силу, генерал Гроссман не знал. Добровольцы из числа бандитов, ренегатов и бродяг не годились. Оставалось всеми правдами и неправдами подтягивать дезертиров, вояк и наемников, обрабатывать их, промывая мозги и суля золотые горы. А вот с одним из таких потенциальных рекрутов и пришлось однажды познакомиться генералу. Его звали Шрам. «Харт, благодарю за бдительность, свободен», — произнес Гроссман, слегка полноватый лысый мужчина 50 лет. «Я воль, генерал», — офицер четко козырнул, но ушел неохотно. Уж слишком ему хотелось узнать, что за информация такая секретная и важная, побудила строгого командира бастиона принять у себя этого уродливого наемника. «Харт», — бросил генерал вдогонку своему главному охраннику, «прикажи принести гостю бельгийский респиратор, а военврачу подготовить оборудование для операции на лице. И пусть Фостер принесет ужин на двоих. А пока пусть нас никто не беспокоит. Я воль, и генерал». Удивленный гостеприимством командира, Харт вышел отдавать распоряжение. А генерал в ответ на протянутую для рукопожатия ладонь наемника только приветственно кивнул и уселся в мягкое кресло за столиком. Шрам не заметил украдкой включенного на запись диктофона в нише стола. «Рассказывайте, что за важные сведения вы мне принесли?» Шрам не то чтобы не удивился, просто не стал обращать внимания на равнодушие легионера к причине изуродованного лица гостя. Но ему была приятна опека натовца о пустом желудке и лечении, и он полностью отдался во власть здешнего хозяина. А другого выбора и не было. «Прежде чем озвучить инфу, хотелось бы обговорить некоторые условия и заручиться вашим словом», — выпалил Шрам, усевшись на стул и вытянув раненую ногу. «Вы будете мне диктовать условия?» — удивился генерал, к великому изумлению гостя выудив из ящика стола вместо сигары шоколадный батончик и начав его есть. «Считаю, не в вашем положении выдвигать мне условия. Но Позвольте заметить, генерал, зачем мне тогда вообще стоило приходить сюда, рискуя жизнью, чтобы без условий подарить вам ценнейшую информацию? Нашелся наемник, ища выражение лица легионера хотя бы тень заинтересованности. Но Гроссман был равнодушен. Незачем, согласен, но чтобы я, как это у вас местно говорится, повелся на ваши условия, герр Беглец, не считаете ли нужным озвучить верхушку айсберга, так сказать, аннотацию дела? Я вас понял, генерал. Короче, Шрам метнул взгляд на дверь, провел им по беззаконным стенам и уставился на собеседника. Думаю, вы не откажетесь от сведений, раскрывающих точное местонахождение одной очень оригинальной аномалии зоны. «Наемник, меня не интересуют аномалии!» — гаркнул легионер так резко и громко, что Шрам дернулся и покрылся испариной. «Надеюсь, вы точно знаете, зачем пришли? И не дурачьте мне мозги! Или как это у вас там? Теперь в течение одной минуты, которую я вам даю, вы должны очень заинтересовать меня. Слышите, наемник? Очень!» «У меня мало времени слушать вашу болтовню, поэтому ближе к делу». что вы, господин генерал?» «Я и не хотел вас дурачить. Это не простая аномалия, а пространственно-временной портал. Телепортал, если вам угодно». Вот тут-то командира всех легионеров-сектантов зоны явно пробрало насквозь. Его зрачки расширились, что в линзах очков выглядело одновременно и комично, и жутковато. Руки сильнее сжали подлокотники кресла, ноги будто подготовились к прыжку. Он облизнул моментально высохшие губы и попытался принять прежний безразличный вид, плохо скрывая безумный интерес к теме. И шепотом спросил. «Вы знаете, где портал?» Шрам позволил себе выждать десяток секунд, наслаждаясь умственным превосходством над этим зарубежным воякой. Затем, видя мелкую дрожь в коленях генерала, кивнул. «Знаю, и даже догадываюсь, куда он ведет». Гроссман с трудом проглотил комок в горле и жестом призвал гостя ответить. «В мир выживших после судного дня. После очень скорого судного дня». «В армаду?» буркнул генерал, но тотчас похватился и даже прикрыл кулаком рот, словно испугался, что сболтнул лишнего. Шрам сделал вид, что не расслышал, но тут же продолжил, пойдя ва-банк. «Я буду с вами откровенен до конца, господин генерал. Кроме меня, эту тайну знает еще один человек. Тот, кто через этот портал попал сюда, в зону, в наше время. Тот, которого я спеленал на выходе из пи...» Наемник осекся, чуть не выдав геопривязку таинственной аномалии, но продолжил. «Из портала. Тот, который эти дни и ночи гонится за мной, чтобы убить. И тот, кто люто ненавидит вас, бастионцев». «Это ваши домыслы? Или все же вы так хорошо успели изучить этого охотника за головами?» Безразличным тоном спросил Гроссман, размышляя над вестью о портале. «Я его хорошо узнал, будучи главным охранником базы Ессентуки. Его зовут Трэш, он сталкер из Пади. Страж какой-то там армады. И пока он сидел в камере у мамонта...» «Стоп!» Легионер стал задыхаться от перевозбуждения. Вскочил, подошел к шкафу, выудил из него два бокала без ножек и графин с коричневатой жидкостью. «Вискарь», — догадался Шрам, ощутив во рту слюну, с воображаемым привкусом знакомого напитка. «Почему вы решили, что этот трэш является стражем армады?» Гроссман плеснул в оба бокала алкоголь, жестом приглашая гостя к выпивке. «Как же, он сам об этом твердил, когда бредил в беспамятстве. Когда я его нашел вырубленным возле пе... возле портала». «Интересно, очень интересно». Генерал чокнулся бокалом с наемником, сделал глоток и снова опустился в кресло. «А теперь рассказывайте подробно, во всех деталях, как вы познакомились с этим сталкером и что он еще говорил. И да, Наша сделка состоится, какими бы ни были ваши условия. Надеюсь, они все-таки приземленные и выполнимые. Итак, Шрам довольно хмыкнул и, опрокинув в рот порцию виски, начал свой рассказ. Снилась сталкеру Злата, вся такая чистенькая, светленькая, с огненной грибой развивающихся на ветру волос, улыбающаяся и, конечно, нагая. Трэш давно стал замечать, что чем дольше у него нет секса, а сейчас уже с месяц как воздержание, тем чаще начинают приходить эротические сны. Злата же манно кривлялась, медленно стягивала с себя прозрачную ночнушку, водила пальчиком по пухлым губкам и искоса глядела на своего жениха. На груди у нее блестел в утренних лучах солнца большой кулон, напоминающий чистой воды бриллиант. Кристалл сверкал миллионами искр, больно жаливших. «Кристалл!» Трэш дернулся всем телом, открыл глаза и быстро вернулся из царства Морфея в явь. Растер лицо ладонями, огляделся, хватая лежащий рядом автомат. «Никого? Что же или кто его выдернул из сонной неги? Злата! Ему снилась голая девушка, его девушка!» А еще на ней был кристалл, амулет. Сталкер потряс головой, попытался сконцентрировать внимание на одной постоянно утекающей мысли. Амулет Армады, личный талисман сначала избранного, а затем и стража, охранявший его до сих пор, лечивший, помогавший преодолевать трудности и аномалии. Кристалл, обладающий множеством положительных свойств, даже предугадывающий приближение опасности. Где он? Он же был у него на груди. Всегда. Или не всегда? Стоп. Трэш облизнул сухие губы, вытащил из ранца фляжку с водой, жадно присосался к ней, делая большие глотки. Не так, как учил сторожил Пади Гур, совсем не так. Трэш перестал пить, прищурился, вместе с тем прислушиваясь к звукам извне, которых совсем не было. Черт. «Беруши!» Он выковырял из ушей эти силиконовые затычки, машинально сунув их в карман. Сразу слух уловил всю привычную какофонию зоны. Разномастные звуки ее фауны, шелест листьев и скрип деревьев, завывание ветра у ржавого грузовика, в кузове которого расположился сталкер, а еще шаркающие шаги. Трэш тихонько приготовился к стрельбе, прижав приклад автомата к плечу и поводя стволом по борту кузова. Мимо грузовика явно кто-то шел. Сталкер медленно выдохнул и привстал. От брошенного на обочине автомобиля удалялся человек. Трэш присмотрелся и понял, кто это. Зомби. Овощ с выжженным выбросом мозгом и безвольным телом. Судя по одеянию, бывший пепеловец. Когда-то черная, как смоль, экипировка теперь имела затрапезный вид, став грязной, рваной и местами даже ржавой, особенно там, где находились защитные щитки и бронежилет. В глаза бросилась татуировка сзади на шее в виде оптического прицела. Унылый, с опущенной головой, псевдочеловек плелся, шаркая убитыми в хлам берцами. Что-то гундел под нос и за ремень волочил по земле, такой же грязный, как и сам хозяин АК-74. Трэш прицелился чуть ниже затылка зомби, точно в центр тату, но в последний момент передумал стрелять. Зачем? Звуком выстрела негоже привлекать всех тварей округи. И может статься недалекий наряд легионеров. Туманск рядом. Сектанты могут запросто ошиваться в этом районе. А от мертвого зомбака толку ноль, да и не опасен он. Сталкер убрал автомат, выпустил воздух из напряженных легких и откинулся головой на высокий борт кузова. Снова всплыло видение и сна. Амулет Армады, ведь именно он мог служить пропуском в другой мир, в параллельное измерение. Никто не может попасть из портала в Пать или обратно, в зону, без специального ключа, без... Ключ. Искра. Сталкер схватился руками за голову, скорчил физиономию, будто весь мир профукал. Как же так? Как он мог забыть про кристалл и артефакт Искра, когда так долго искал их, а из-за последнего вообще потерял всех друзей, целый отряд положил? Ладно, хоть про Злату не вышибло мозги. И что в итоге? Либо эти бесцветные диковинки прибрал Шрам, когда нашел меня бесчувственного в пещере, либо они у Златы. Но где она? Какова ее судьба? Ох, ядрить, колотить. Вот загадка на загадке. Прокол за проколом. Армада отвернулась от меня, забыла про своего стража. Сталкер смотрел вслед уже далекому зомби и не мог навести порядок в голове, которая гудела от хаоса мыслей и никак не хотела успокаиваться. Разложить все по полочкам, подкинуть нужную и здравую идею. Но нужно было что-то решать, строить план и следовать ему. Время не ждет, и Шрам тоже. Кроме Туманска, у него нет цели – залечь на дно в сердце бастиона, прямо в центре этого термитника волчьего логова. Только это теперь оставалось делать беглому наемнику, убийце и предателю. И если бы Трэшу самому пришлось уходить от многочисленной и сильной погони, он поступил бы точно так же. Необходимо плотно позавтракать, выстроив четкую линию дальнейших действий, изготовить снаряжение для боевки в городе и... Вот видишь, Данила Мастер, уже полезли нужные мысли. Главное, не спеши. Все чинно и четко, без спешки, без суеты. Вдалеке дуплетом громыхнуло ружье. Раздался долгий протяжный стон, эхом огласивший местность. Трэш деловито распаковал ранец, выложил провиант и приступил к завтраку. Голова начала проясняться. Вполне осязаемо в ней стала вырисовываться схема. Сталкер даже улыбнулся и на миг перестал жевать. Покачал головой, прикрыл один глаз, что-то посчитал в уме и вновь продолжил есть, прихлебывая из баночки энергетик. Солнце неохотно вставало из-за кромки леса, освещая зону и все, что в ней творилось. Теплые лучи коснулись сначала ветвистых крон, затем стали сползать ниже, радуя редких птичек и прочих обитателей этой забытой богом территории. Квад пепеловцев, устроивших засаду на идущего быстрым шагом одинокого странника, сталкер заметил поздно. Трэш, конечно, успел бы среагировать и начать палить по обнаруженным им бойцам в черной униформе. Но интуиция острым лезвием черкнула мозг, заставив не делать этого. Он развел руки в стороны и остановился ровно за секунду до того, как пепеловцы обозначились из своих укрытий. Угрюмые сосредоточенные лица за черными масками респираторов, направленные на сталкера стволы, осторожные плавные движения. Квад обступил жертву по периметру и стал сжимать его. Трэш мгновенно оценил боеспособность каждого бойца, а также выявил главного и обратился к нему на том жаргоне, который любили приверженцы этой провоенной группировки. При этом старался быть лаконичным и выложить все, чтобы сбить спесь с враждебно настроенных к нему пепеловцев. «Здравия желаю, командир. Я вольный сталкер Трэш. Вам не опасен, иду в Туманск секретной и важной миссией». «Стой! Не дергайся, сталкер Трэш», — приказал старший квада, рослый боец с валом в руках. «Стою, не дергаюсь», — кивнул сталкер, заострив внимание на вале и позволил одному из бойцов пепла забрать у него оружие и даже разгрузочный жилет, набитый магазинами и гранатами. Пепеловцы обступили путника со всех сторон, взяв клещи, но держались на расстоянии 2-3 метров. Один из квада развернулся лицом к лесу и бдел окрестности, водя снайперской винтовкой туда-сюда. «И что же это за такая секретная миссия нашего новичка, героя Супермена?» — спросил офицер, не отводя ствола от груди Трэша. «Если я скажу, она перестанет быть секретной», — твердо сказал сталкер, ощущая дикую жажду, вызванную внутренним напряжением. «Но результатами этой операции ваше руководство останется явно довольно. После разгрома базы фараона теперь возьмешься за бастион?» — усмехнулся старший квада, хотя за маской видны были только его хитрые глаза. «Или сразу всю зону зачистишь». «С бастионом ты угадал, командир. Иду ликвидировать наемника Шрама, укрывшегося в городе, а заодно и главаря легионеров некоего генерала Гроссмана. А пупок не развяжется?» «Он давно у меня в развязке», — широко улыбнулся сталкер. Офицер опустил оружие, бегло осмотрелся и сделал шаг к задержанному. «Лады, вольный сталкер Трэш. Я старший квада, лейтенант Незабудка». «Это прозвище или...» «Или...» «Фига себе!» «Ну, твоя фамилия тоже заставляет удивляться», — промолвил Пепеловец, все же не протягивая сталкеру руку. «Из уст местных сторожилов часто приходится слышать фамилию Топорков. Все же легенда». «Легенда не я, а мой батя», — поправил бойца Трэш. «И в паде, и здесь, в зоне». «Данила, да знаю я твоего отца, Никиту Топоркова, истребителя. Вместе с ним освобождали сначала Лунинск, потом Туманск». Вдруг сообщил офицер и только сейчас протянул руку, другой снимая респиратор. «Будем знакомы, сталкер Трэш. Я Апперкорт».